Глава 784. Одноглазый дракон. Мой потомок, император Таргариен, ты можешь выдвинуть еще одно условие. Ее голос содержал нотки беспомощности, и она сильно хмурилась. Сила этого очарования, которое она постоянно использует, и правда. Криво улыбнулся Лилин. Ее чарующие силы вырывались непроизвольно, подобно ауре чернокнижников, и имели весьма высокий потенциал. Однако положение владычицы змей также заставило его погрузиться в размышления. Она выглядела очень искренней, но если его собственная безопасность не могла быть гарантирована, Лилин определенно не стал бы участвовать в ее плане. Если бы он мог на самом деле сформировать союз с владычицей змей и стать с ней друзьями, а не врагами, это было бы очень полезно для них обоих. В конце концов, он не на шутку оскорбил только нескольких существ законов, ими были Вильзевул, владычица змей и нечестивый Филбрит. Из этой троицы, с Вильзевулом было почти покончено, и он мог только ждать, когда же Лилин прибудет к нему и лишит его жизни. Если бы владычица змей превратилась из врага в друга, то глаз суда, несомненно, последует ее примеру, поскольку они с ней союзники. Количество существ, враждебно к нему настроенных, будет резко сокращено более чем наполовину, что, в свою очередь, значительно снизит давление, оказываемое на Лилина. Может быть, к тому времени ему уже не нужно будет продолжать скрываться в мире магов, и вместо этого он сможет спокойно путешествовать. Лилин задумался на мгновение и ответил: «Ну, твои условия вызвали мой интерес, но у меня тоже есть условия. Пожалуйста, говори». Казалось, что владычица змей действительно смотрела на Лилин, как на равного. «Во-первых, я должен продвинуться до 7 ранга, прежде чем я соглашусь приступить к этой работе. Кроме того, я также хочу». Лилин начал перечислять ей все свои требования. «Постой, пока не достигнешь 7 ранга». Владычица змей задумчиво посмотрела на Лилина. «Контролируемые тобой законы чревоугодия считаются исключительно выдающимися даже среди других существ 7 ранга. Боюсь, что для полного заполнения пробелов тебе потребуется длительное время. Что касается другого твоего условия, владычица змей тоже начала что-то бормотать себе под нос. Тебе не придется беспокоиться о моем развитии. Я определенно смогу в полной мере постичь законы чревоугодия в течение, по крайней мере, 1000 лет. Весь вопрос нашего сотрудничества зависит от моего второго условия. Если ты не согласишься на это, то очень сожалею, но...» Лилин не желал уступать ей ни на йоту. «Хорошо, прошло много времени, прежде чем владычица змей, наконец, заговорила. Кроме того, мы должны будем согласиться и подписать контракт родословный, с миром воображений, в качестве нашего свидетеля». Через некоторое время гигантский шар змей медленно исчез со звездного неба, а окружающая среда снова вернулась к своему пустынному состоянию. Лилин стоял посреди пустыни. Владычица змей согласилась на такие условия и даже подписала со мной контракт. Похоже, она действительно искренна. Более того, моя сила, в то время, должно быть, претерпела сокрушительные изменения. Я даже не боюсь, что она предаст меня. Лилин, конечно, не был маньяком до битв. Если бы он мог максимально уменьшить количество своих врагов, исходя из своих собственных интересов, это, безусловно, было бы хорошо. Кроме того, этот контракт также позволил Лилину обеспечить себе целую 1000 лет спокойного развития, что тоже было для него крайне важным. Так вот как общаются существа законов, компромиссы необходимы, потому что нам очень сложно уничтожить друг друга. Кроме того, те, кто имеет большую силу, часто имеют преимущества, но и интересы более слабых тоже учитываются. После сегодняшнего инцидента Лилин еще глубже стал понимать взаимоотношения и поведение существ законов. Однако помощь владычице змей захватить мир теней было непростой задачей. К счастью, контракт не предусматривал того, чтобы они сразу начали вторжение, и давал Лилину много времени для подготовки. Ведь с момента его рождения даже не прошло и 1000 лет. Тем не менее он уже достиг того, о чем другие маги мечтали всю свою жизнь, овладел законом. Если дать ему еще одно 1000-летие, как сильно он вырастет. Даже сам Лилин не это предугадать. Поскольку я уже вошел в мир воображений, я могу посетить Гиллиан и других, разобравшись с основной целью своего визита, в голове Лилина вдруг появилась идея. Высокоранговые маги часто владели загадочной способностью предсказывать будущее. Они могли ощущать неблагоприятное для себя будущее, и избегать его. Чаще всего результат заключался в том, что, Чем больше кто-то не хотел, чтобы что-то произошло, тем больше была вероятность, что все пойдет по худшему пути. Внезапная мысль Лилина Агиллиан и других также классифицировалась им, как предсказание. Это также означает, что, возможно, Гиллиан и остальные не были полностью уничтожены, и все еще живут в каком-то уголке мира воображений. И это даже означает, что они могут помочь мне в будущем. Губы Лилина изогнулись в улыбке, когда он поглаживал свой подбородок. Вскоре после этого он превратился в длинную кроваво-красную полосу света, исчезнув за горизонтом. Время и пространство в мире воображений были искажены, поэтому путешествовать было очень неудобно. То же самое относилось и к существам закона, таким как Лилин. Однако в том, что мир воображений погрузился в ослабленное состояние, были свои преимущества. По крайней мере, другие злые духи мира воображений также впали в сон, и большинство этих странных сцен исчезли, позволяя Лилину избежать многих неприятностей. Эти злые духи тоже были существами закона, и могли причинить Лилину множество неудобств. Как только его втянули бы в самые странные пространственно-временные условия мира воображений, он мог даже умереть в его-то состоянии. Если бы не упадок силы воображения, Лилин не осмелился бы передвигаться так дерзко, и исследовал бы все вокруг, даже если бы и был храбрее в 10 000 раз. Место, где собирались Гиллиан и остальные, находилось недалеко от моей прошлой лаборатории. Из-за предыдущей неудачи его пространственно-временного эксперимента, лаборатория Лилина странным образом стала местом, связанным с миром воображения. Лилин, конечно, воспользовался этой возможностью. Мало того, что он собрал в мире воображения огромное количество драгоценных данных и материалов, он еще и смог выйти на контакт с некоторыми существами, находящимися рядом с его лабораторией. Теперь он пытался найти место, куда он отправлялся в прошлый раз, отслеживая заранее отправленный сигнал. Пока Лилин парил в воздухе, в его глазах мерцало красное сияние. Он, казалось, превратился в остаточное изображение, следуя за слабым сигналом связи, постоянно меняя направление своего движения. Пока он добирался туда, Лилин несколько раз смог ощутить существ того же ранга, что и он сам. Над этим районом нависало серое небо, с которого на землю бесконечно падал снег. Лилину казалось, что в самом сердце этого района спало какое-то демоническое существо. Лилин, конечно, не осмеливался посягать на его территорию, решив обойти его по более длинному пути. Ограниченные сканирующие возможности и чипа, в сочетании с его способностями, позволили Лилину увидеть только огромный участок сверкающих полупрозрачных кристаллов в середине заснеженной области. Ему казалось, что там находилась очень мощная печать. Этот злой дух запечатал себя сам, или это было организовано миром воображений? Если последнее, то эти злые духи находятся в очень несчастном положении. Лилин покачал головой. Миновав несколько территорий, принадлежащим злым духам, он понял, что приближается к сигналу, который оставил здесь когда-то. Выражение Лилина изменилось в одно мгновение. Замерзшая сила души позволила ему ощутить перед собой жуткую ауру. Еще больше его удивил тот факт, что владелец этой ауры на самом деле имел силу мага 7-ранга. Более того, у него, похоже, не было ни малейшего намерения запечатать себя или погрузиться в глубокий сон. Гул. Земля раскололась, открыв огромное желтое глазное яблоко, а за ним огромную колючую спину, напоминающую холм. Пара гигантских мясистых крыльев распростерлась по всей земле, перекрыв все небо. Хо-хо, огромный одноглазый дракон внезапно вырвался из-под земли. Его тело было похоже на бриллиант, сверкающий блестящими огоньками. Его огромные глаза были сосредоточены на Лилине, и он испускал очень мощную драконью ауру, заставляя окружающий воздух замерзать. «Добро пожаловать, юный маг», — произнес дракон на древнем байроническом языке, чем приятно удивил Лилина. «Могу я спросить, вы из мира воображений? Кроме того, меня интересует, видели ли вы здесь раньше других магов?» «О, хо-хо, однажды я своими глазами видел древних великолепных магов и пережил разрушение от древней битвы. Я жил в прошлом, настоящем и неизбежно буду жить и в будущем». Очевидно, у этого дракона были проблемы с головой, или, возможно, его мышление было слишком сложным, поэтому Лилину захотелось закатить глаза. К счастью, одноглазый дракон, Наконец, оправился после самовосхваления. Из мира воображений ли я? Нет, конечно, нет. Всемогущая раса гигакильских драконов приходит только из мира Альтрона. На самом деле, в период ослабления мира воображений, многие существа любят приходить сюда, чтобы путешествовать и пытаться ухватить обрывки силы. Всего 200 лет назад я встретил путешествующего мастера. Он нашел поврежденную карту судьбы Тара, но, к сожалению, его немедленно выследил и убил злой дух, печать которого оказалась снята. Хотя этот одноглазый дракон и был очень самовлюбленным, Лилин сумел получить от него немного полезной информации. Согласно его заявлению, большинство странных сцен в мире воображения исчезли, поскольку многочисленные злые духи впали в глубокий сон из-за ослабления силы воображения. Таким образом, этот мир стал раем для исследователей. В этом месте не было недостатка в ресурсах и в существах закона. В настоящее время, мир воображений, конечно, уже не мог предложить ему ничего хорошего. Даже если здесь что-то имелось, то определенно находилось в местах обитания самых страшных злых духов. Для того, чтобы заполучить это в свои руки, ему пришлось бы рисковать собственной жизнью и надеяться, чтобы его не выследили и не убили злые духи. Если бы они даже были смертельно атакованы, независимо от того, насколько они боялись потреблять свою силу, эти разъяренные духи все равно пробудились бы ото сна, чтобы наказать нарушителя. Хе-хе, эти глупцы. Спад силы воображения погрузил самые ценные сокровища в ядро мира. Какие еще ценные ресурсы могли остаться на поверхности? Ой, черт, я случайно проболтался. Огромный одноглазый дракон прикрыл свой рот лапой. Прощай, маг. Огромный одноглазый дракон снова скользнул под землю, как сурок. Лилин чуть не расхохотался, наблюдая за его ловкими отработанными движениями. Глава 785. Воображение. Итак, изначальное развитое место опустилось до такого бесплодного состояния. Попрощавшись с одноглазым драконом, Лилин, наконец, прибыл в регион, из которого доносился его сигнал. Однако эта местность кардинально изменилась, по сравнению с тем временем, когда его лаборатория еще имела с ней связь. Леса исчезли, а ухабистый ландшафт погрузил его в старые воспоминания. Его лабораторию давно уже поглотила морская вода, а паук 6 ранга, которого он встречал здесь раньше, бесследно исчез. Где Гиллиан и все остальные? С помощью карты, сохраненной и чипом в его воспоминаниях, Лилин без труда нашел место, где они раньше собирались, хотя теперь оно и пустовало. Горшки и металл на земле выглядели полностью разъеденными. До такой степени, Лилин поднял железный меч. Это он подарил им его. Меч был выкован по лучшим технологиям ковки из стали центрального континента. Однако когда Лилин поднял его, он рассыпался в порошок, разъедаясь дюйм за дюймом, прежде чем полностью рассеяться на ветру. Прошло всего 3 столетия, но, судя по внешнему виду предметов, у меня складывается такое ощущение, словно они просуществовали уже 1000 или 10 000 лет. Эти изменения произошли из-за силы воображений, когда она еще была очень активной. Лилин поглаживал свой подбородок, прибыв в то место, где раньше жили Гиллиан и ее отец. Вернее, он прибыл в то, что от него осталось. Старый дом уже давно иссох, и на земле остались лишь незначительные следы. Осадок времени должен показать мне правду. Глаза Лилина загорелись, когда он произнес фразу, звучащую, как заклинание. Как существа законов, маги уже превзошли такие вещи, как заклинания и магические формации. Они коснулись самых фундаментальных сил магии, и эффекты магии притворялись в жизнь после произнесения ими заветных слов. Шелест. Почва разделилась, и камни начали обваливаться, обнажая несколько сломанных костей и даже некоторые потрепанные предметы домашнего обихода. Похоже, после моего ухода, Гиллиан прожила долгую жизнь. Повернув время вспять, Лилин смог узнать, что произошло в этой области. ЖЖЖ. В этот момент земля осела до предела, обнажая черный пучок света с рваной тканью внутри. На поверхности изодранной ткани имелись несколько сильно поврежденных символов, которые невозможно было распознать. Это, разве это не блокнот, который я отдал Гиллиан? Засияли глаза Лилина. Из анализа изображения и чипа, эти предметы, похожие на ткань, в действительности являлись склеенными вместе листами бумаги, но, по какой-то странной причине, они были вдавлены в землю огромной силой. Проявись. Лилин протянул руку и коснулся блокнота. Достаточно скоро в воздухе прорисовались знакомые слова, отливающие разноцветным блеском. И чип быстро анализировал информацию и упорядочивал ее, в зависимости от времени, в которое она была сделана. Сегодня хороший день. Отец и остальные воспользовались оставленным дядей методом и обучили многих выдающихся членов клана. Мы приняли другие племена, и наше сообщество постоянно расширяется. Только вот, дядя еще не вернулся, а Гиллиан очень волнуется за него. Вначале в записной книжке записывались только ежедневные события. После обретения поддержки и помощи Лилина, племя Гиллиан стало быстро развиваться. Затем, читая между строк, Лилин начал ощущать сильное чувство страха. Сначала голод, потом чума. Была ли эта область проклята владыкой катаклизмов? Должны ли мы оставить это место и уйти? Отец не знает, что делать. Все отправленные им исследователи не вернулись с информацией о местах, куда мы могли бы переехать, будто бы весь мир сразил голод. Начало упадка, и это произошло перед ослаблением силы воображения, глаза Лилина вспыхнули. После этого предложения, записи велись беспорядочно. Казалось, что владелец дневника не тратил слишком много усилий на его ведение. Тут и там было написано всего по несколько слов, обозначающих смерть и отчаяние. В этот период времени многие члены клана начали ощущать изменения в своих телах. Сначала они стали таинственно сильнее, но в то же время, чем больше они набирали сил, тем больше стали терять свою рациональность. Чтобы подавить их, наше племя понесло много жертв. А боги, надеюсь, я не стану такой, как они. Этот отрывок был полон ужаса, и Лилин перечитал его несколько раз с большим интересом. Все посевы исчезли. Нам нужно покинуть это место. Независимо от того, насколько серьезным является бедствие на севере, там все же лучше, чем здесь. Я оставлю этот блокнот в надежде, что кто-нибудь найдет его. Надеюсь, это будет дядя. На последней странице слова писались в хаотическом порядке, и было очевидно, что она сильно торопилась. Голод, чума, война, а затем разрушение. Лилин вспомнил содержание записной книжки. Казалось, что их лагерь уже давно переехал, и с племенем Гиллиан произошли какие-то странные трансформации. Они стали таинственно сильнее, и большинство потеряло свою разумность. Это эффект влияния силы воображений, или же все произошло само по себе? Я никогда не думал, что им может так не повести. Мир воображений был полон тайн. Тот, кто сегодня был маленьким червем, завтра уже мог стать дьяволом. Прежде чем сила воображения ослабла, здесь произошли очень серьезные изменения, и эти коренные жители, очевидно, извлекли из этого выгоды. В противном случае, в такой жестокой среде они не дожили бы до того, чтобы уйти самостоятельно. Интересно, что стало с ними в конце? Лилин погладил подбородок. Если бы Гиллиан и остальные выжили, это было бы для него полезно. Но бедствие на севере, Лилин улыбнулся. Он ранее уже проверил это направление, но оно было заполнено только владениями дьяволов. Он не посмел бы побеспокоить даже одного из них. От следов их племени можно было отказаться на этом этапе. В любом случае, это не главное. Будет хорошо, если это сработает, но даже если я потерплю здесь неудачу, я ничего не потеряю. Лилин утешал себя. Поскольку семена были посажены, мне нужно дождаться, пока мир воображений полностью исчезнет. Я подожду, чтобы посмотреть, какие выгоды я смогу извлечь. Еще раз окинув взглядом область, фигура Лилина становилась все более прозрачной, пока он совсем не исчез. После того, как он ушел, остатки записной книжки разрушились, превратившись во фрагменты, разнесшиеся ветром. Как только все закончилось, темно-красное сияние возникло вновь. Лилин вернулся в свою лабораторию в мире магов. Бесплодный мир воображений, не только мост общения между различными существами, но и рай для авантюристов. Все коренные жители исчезли, хотя, какое интересное изменение. Лилин погрузился в глубокие раздумья, а затем нажал на круглую, извилистую руну. Игнакс, это Лилин. Как насчет того, о чем я раньше вас просил? В воздухе внезапно возникли серебристые кольца света. Через несколько минут Лилин услышал из них неповторимый голос, принадлежавший Игнаксу. Мои извинения, сигнал не очень хороший. Что касается метода, о котором вы говорили, желая повысить способность контролировать клон своего источника души, я уже нашел его в библиотеке. Хотите обменяться? Конечно, воскликнул Лилин, удивившись. Затем он увидел сморщенную ладонь, держащую черное, высушенное яблоко, которое высовывалось из искаженного круга. Этот метод пространственной передачи немного пугает. Лилин вовремя остановил себя от желания закатить глаза и взял яблоко из этой мохнатой руки. В тот момент, когда у Лиэлина в руке оказалось высохшее яблоко, он сразу заметил, что что-то изменилось. В этот момент в его голове прозвучала подсказка от Ичипа. Бип. Обнаружен интерфейс данных силы источника души. Разрешить передачу? Да. После разрешения, в его глазах начала мелькать информация. Это был способ решения его проблем, связанных с управлением клонами источника души. Хотя ему еще предстояло проверить это, Лилин, в целом, уже мог определить достоверность информации. Хорошо, это именно то, что мне нужно. Я в ближайшее время организую отправку вам обговоренной нами вещи. Лилин удовлетворенно кивнул. Замечательно, я рад, что смог вам помочь. Честно говоря, я не рекомендую вам проходить через это. Это слишком опасно. Игнакс, со своей стороны, добродушно предостерег его. Поблагодарив его за его добрые намерения, Лилин отключил связь. Если бы это было просто исследование миров, я бы не хотел этого делать. Но, увы, основываясь на полученной от Игнакса информации, Лилин помрачнел. Хотя большая часть подготовительных мероприятий была проведена, Лилину придется приложить довольно много усилий, чтобы сделать это. И да, он готовился к проникновению в мир богов. Кристаллическая стена этого мира была слишком стойкой, и это было неразрешимой проблемой даже для других существ законов. У Лилина имелись воспоминания Вильзевула и пластина Мандерхаук, поэтому он, хоть и с трудом, но мог проникать внутрь. Однако он тратил так много энергии, что даже с его законом, он с трудом мог выдержать это. Лилин не мог принять того факта, что сила души посторонних существ была очень заметна и ее обнаруживали, независимо от того, куда она направлялась. Следовательно, просто пробиться внутрь было бы недостаточно. Если он не мог пробиться внутрь силой, он должен был сделать что-то изнутри. План Лилина заключался в том, чтобы поместить часть своего источника души в мир богов и превратить его в полунезависимого клона, который будет расти в силе, независимо от самого Лилина, и не принимая от его основного тела никакой силы. Как только клон продвинется, став богом, у него будет достаточно сил, чтобы скоординироваться с Лилином снаружи и открыть кристаллическую стену мира богов. Глава 786. Договоренность. Для того, чтобы план Лилина удался, клон имел первостепенное значение. Поскольку он не мог использовать свое семя души, ему нужно было отделить часть своей истинной души и дать ей достаточно свободы для самостоятельного развития. Лилин уже получил от Мелинды метод разделения истинной души, а метод контроля ему недавно отправил Игнакс. Теперь мне предстоит объединить эти два метода и найти способ переродиться в другом мире. Благодаря возможностям пластины Мандерхаук, мой клон тайно проникнет в мир богов, и, поскольку он станет полностью независимым телом, клон моей истинной души будет считаться уроженцем мира богов, и его не будут слишком внимательно контролировать. Следовательно, я смогу спокойно самосовершенствоваться. Даже если я потерплю неудачу, я всего-навсего потеряю клона. Если мне повезет, мне даже не нужно будет захватывать мир богов. Как только я снова сольюсь с этим клоном и поглощу всю силу происхождения мира богов, собранную им, я получу огромные выгоды. Очевидно, если я добьюсь успеха, весь мир богов станет моим. Глаза Лилина загорелись с новой силой. Поскольку цель была намечена, он мог начать остальные приготовления. Хотя сон существ законов мог длиться несколько сотен лет, Лилину нужно было позаботиться о множестве вещей. Кроме того, у него имелись планы на свою семью и потомков. Чтобы разобраться с этим, от него не потребовалось бы слишком много времени и усилий, но чувство удовлетворения в конце стоило того. Входная дверь в долгое время простаивающую лабораторию раскрыла темный проход. Медный подсвечник излучал туманный блеск, а неугасающее над ним пламя источало тепло. С продолжительностью жизни более 100 000 лет, у меня складывается такое чувство, будто 100 лет пролетели в мгновение ока. С мрачным видом Лилин прошел через тайный проход и оказался во внешнем мире. Во второй половине дня в замке сияли согревающие лучи зимнего солнца, создавая ощущение уюта. Вокруг замка на вершинах нескольких холмов виднелся снег. Проход, из которого вышел Лилин, находился в центре и имел самую строгую защищенность. В замке присутствовало множество высокоранговых чернокнижников, патрулирующих коридоры. В замке царила атмосфера великолепия и величия. Взгляд каждого патрулирующего чернокнижника был наполнен благоговением к этому замку. Они охраняли самого могущественного монарха на центральном континенте. Гордость родословной чернокнижников, чернокнижника 6 ранга и самого могущественного человека клана Ураборос, Лилина Ферлие, и это был его замок. Да, этот недавно построенный замок являлся основной мощью Лилина на южном побережье и основным лагерем всей семьи Ферлие. Замок Таргариен все тот же, что и раньше. Лилин слегка усмехнулся, исчезая в воздухе и мгновенно оказываясь в зале замка. Множество церемониальных предметов начали трястись и порождать великолепную музыку. Трон в конце зала засветился черным светом, словно приветствуя приход императора. Со вспышкой Лилин оказался на троне. Верхняя часть трона автоматически изогнулась, позволяя Лилину сесть поудобнее. Неплохо. Лилин кивнул, а затем почувствовал в зале радостное сознание. Оно принадлежало эмоциональным волнам самого замка. Благодаря способностям Лилина, одного выделенного им мощного излучения хватало, чтобы в течение короткого времени полностью изменить замок Таргариен. Когда он только его построил, Лилин намеренно оживил материал, из которого был построен замок, с помощью своего излучения и модификаций. Весь замок Таргариен уже давно стал настоящим древним замком мага, который ни капли не уступал известным замкам древних магов на центральном континенте. В нем даже образовалось свое собственное сознание, полностью служившее Лилину. Весь замок также имел всевозможные таинственные способности и мощную защиту. Возможно, даже магам 5 и 6 рангов будет трудно передвигаться здесь без моего одобрения. Лилин был довольно уверен в этом. «Сообщите всем, что я здесь», — произнес Лилин, похлопав по подлокотнику своего трона. Ляск, ляск. В самом сердце замка Таргариен, на вершине большой черной колокольни, громоздкий медный карильон самопроизвольно пришел в движение, издавая глухие звуки, которые, казалось, каким-то образом проникали сквозь все препятствия. Тяжелый звук карильона разнесся по всему замку, оповещая многих чернокнижников и заставляя их шокированно смотреть в сторону главного зала с широко открытыми ртами. Девять раз подряд, этот сигнал. Новоиспеченный чернокнижник выглядел ошеломленным, словно стал свидетелем чего-то немыслимого. «Тебе очень повезло, парень, что ты смог засвидетельствовать момент, когда наш монарх родословный оставил свои исследования». Руководитель группы безжалостно щелкнул его по лбу и, с некоторой опустошенностью в голосе, добавил: «Жаль, что центральный зал заседаний – не то место, куда мы могли бы пойти. Входить туда имеют право только стражи порядка, домработница и семья монарха». «Стражи порядка? Когда-нибудь я достигну этого уровня. Когда это случится?» «Я», – загорелись глаза юного чернокнижника. «Работаю усердней», – руководитель группы похлопал его по голове, ободряюще рассмеявшись. Ляск, ляск. Вслед за звоном колокола посреди зала загорелись пучки нефритово-зеленого пламени. Время от времени из этих пучков выходили фигуры, которые почтительно кланялись Лилину, а затем вставали на отведенные им места с полными любопытства глазами. Среди них, очевидно, были люди, которые еще не умели так просто перемещаться. Однако, поскольку они находились в замке Таргариен, такие телепортации не были проблемой, ведь Лилин лично дал на это разрешение, а также им помогал сам замок. «Отец!» Внезапно вспыхнуло огромное зарево зеленого пламени, обнажая фигуры двух чернокнижников. Первым шел его сын Саир. Он был похож на Лилина, а его длинные черные волосы и глаза были полны таинственного шарма. Вокруг него витала уникальная аура чернокнижника, придавая ему просто убийственную привлекательность. Рядом с Саиром шла Фрея, одетая как женщина высшего сословия. Однако теперь в ее глазах скрывалась какая-то злоба и горечь. «Фрея, подойди». Лилин помахал им и заставил Фрею сесть рядом с собой, продолжая принимать приветствия со всех сторон. Он действительно знал, почему она испытывает к нему такие чувства. Жаль, но Фрея хотела того, чего Лилин просто не мог ей дать. Лилин мог потратить немного больше времени для организации некоторых вещей ради близких ему людей, но он не мог вечно опекать их. Его взгляд всегда нацеливался вдаль, привлекаемый чарами вечности. И пока Лилин не достигал своей цели, он не останавливался. Однако Фрея любила его. Она не возражала против того, что Лилин часто путешествовал, предаваясь плотским удовольствиям, но она была очень недовольна тем, что Лилин проводил за своими экспериментами целые столетия. Она скрывала это чувство, но Лилин все равно смог это заметить. Однако, как бы ни было жаль, Лилин не мог ей в этом уступить. Он мог загладить свою вину только с помощью других методов. Возможно, обретя вечную жизнь и свободу, у него появится время, чтобы сопровождать ее вечно. Теперь под его ступеньками находилось большое количество других высокоранговых чернокнижников, помимо Саира. Все они были домработницами и стражниками замка, а их глаза были переполнены пылким рвением. Казалось, словно Лиэлин был богом в их глазах. Закончив, наконец, с обременительным этикетом, Лиэлин задал несколько вопросов, в основном касающихся последних новостей о клане Ураборос. Получив ответы, Лиэлин был введен в курс развития своей организации. Клан Ураборос уже давно прошел полную трансформацию. Благодаря безграничной прибыли от торговли с подземным миром, они не только контролировали весь юг, но и распространяли свое влияние на окружающие их организации. Даже их филиал на центральном континенте продолжал хорошо работать, а его репутация процветала теперь даже больше, чем раньше, превзойдя все ожидания Лиэлина. Семья Ферлие добилась быстрого прогресса. Саир и Даниэль, два потомка второго поколения, уже выросли, а среди его потомков третьего и четвертого поколения уже появлялись талантливые гении. Конечно, многие из них рьяно разыскивались многими семьями аристократов, и очевидно, что в будущем они найдут себе на голову множество неприятностей. «Саир, ты отлично справляешься с торговлей с подземным миром», — Лиэлин безучастно похвалил Саира, продолжая смотреть на остальных чернокнижников. «Я прибыл, чтобы уведомить всех, что я намерен продолжить свои эксперименты на еще более глубоком уровне. Возможно, пройдут сотни или даже тысячи лет, прежде чем мы с вами снова встретимся. Пока меня не будет, я передаю все бразды правления клана Ураборос и семьи Ферлие моей жене и любимому сыну, Фрие и Саиру». Другие высокоранговые чернокнижники уже давно привыкли к такого рода новостям. В конце концов, Лиэлин уже неоднократно делал подобное в прошлом и перекладывал ответственность на других. Просто в этот раз он заявил об этом официально. Между тем, то небрежное отношение, с которым Лиэлин растрачивал сотни лет своей жизни, вызвало у многих чернокнижников чувство зависти. Эксперименты, которые продлятся более тысячи лет, чернокнижники, вроде них, не пересекшие порог области утренней звезды, возможно, даже не сумеют дожить и до середины экспериментов Лиэлина. Глава 787. Разделение источника души. Отец, ты, выслушав намерения Лиэлина, Саир не смог сдержаться, хотя остальные чернокнижники и не имели никаких возражений. В то же время, Фрия уже крепко сжимала свое платье, хотя выражение ее лица и не изменилось. Лиэлин заметил все эти мельчайшие движения. «Конечно, перед экспериментом я обязательно найду время, чтобы провести его с тобой», — взглянул на нее Лиэлин и утешил. Между тем, его глаза продолжали пристально наблюдать за теми, кто сидел ниже. «Все, теперь, пожалуйста, позвольте мне провести время со своей семьей». Поскольку это произнес сам Лиэлин, высокоранговые чернокнижники, естественно, не произнесли больше ни слова и попрощались, оставив зал семье из трех человек с высшим авторитетом. «Прости, Фрия, но у меня есть причина, по которой я должен так поступить», — Лиэлин посмотрел на свою жену и, извиняясь, добавил: «Обещаю, это временное расставание. Это все подготовка к тому, чтобы мы были вместе навечно. Пожалуйста, верьте в меня». Глаза Фрии покраснели, а Саир лишь почесал голову. «Хорошо, давайте не будем о грустном. Распорядитесь организовать банкет. Я проведу время с тобой», — Лиэлин ласково смотрел на Саира и улыбался. Прошло несколько месяцев, и Лиэлин вновь вернулся в свою лабораторию. При мысли о том, как ему приходилось метаться в течение этих нескольких месяцев, Лиэлин мог только потереть нос и усмехнуться. В его семье были не только Фрия и Саир. Ему требовалось успокоить всех, будь то Селина и его сын в сумеречной зоне, Белинда, ее сестра и Игнис в подземном городе Элабастр, или все остальные, кто имел с ним интимные отношения. Хотя он и провел с каждым из них лишь немного времени, общее время в итоге достигло ужасающей цифры. Конечно, из-за своего характера, он потратил больше усилий на то, чтобы успокоить Фрию. Остальные женщины были утешены лишь несколькими подарками. В конце концов, Лиэлин четко осознавал, какие женщины занимают в его жизни большее место. Помимо этого, важно также развитие клана Ураборос и семьи Ферлие. Лиэлин просто поставил приблизительную цель, а все остальное скинул на плечи своих подчиненных. С Саиром и Даниэлем, двумя чернокнижниками 6 ранга, ему мало о чем нужно было беспокоиться. Далее, стоит усерднее заняться исследованием техник реинкарнации и сделать все возможное, чтобы составить стратегию для проникновения в мир богов. В глазах Лиэлина читалось предвкушение, когда он погрузился в эксперименты и исследования. Время текло, как вода, и годы прошли, как в тумане. События внешнего мира, казалось, потеряли для Лиэлина всю важность. Он погрузился в эксперименты и корректуру. По его мнению, техника разделения источника души, полученная им от Мелинды, и способ контроля над клоном источника души, полученный им от Игнакса, а также многие другие методы уже были разбиты и реорганизованы им в еще более сложные и глубокие. Тайны источника души начали приоткрываться перед Лиэлином, позволяя ему на ощупь исследовать мир на более глубоком уровне. Вселенная и источник души, макроскопическая и микроскопическая, материя и сознание, в самом своем сердце, все таинственно имеют сходство. Это секрет Вселенной. Лиэлин выглядел опьяненным. Перед ним ослепительный звездный свет слился в единое тело, но его форма, казалось, постоянно менялась. Снаружи оно имело форму неправильной сферы, состоящей из звездного света. Возникли сцены взрыва Вселенной и сужения до черной дыры, которые затем постепенно сформировали человеческую фигуру. Бип. Завершение заклинания 7 ранга. Реинкарнация в альтернативном мире. Ссылка на материалы. Методики расщепления души. Как управлять своей душой. Исследование тайн мира. Тайны источника души. Основы для дьяволов. Прозвучала подсказка и чипа, за которой последовало еще более подробное описание заклинания. Реинкарнация в альтернативном мире. Заклинание 7 ранга. Способно разделять источник души основного тела и проецировать тело в другой мир, в котором нужно перевоплотиться. Основное тело будет иметь абсолютный контроль над источником души клона и будет полностью синхронизировано с чистотой силы мирового происхождения, как со своей собственной. В истории мира магов существовало несколько заклинаний 7 ранга, и гораздо меньше моделей заклинаний для их записи. Так было потому, что существа законов, достигнув 7 ранга, могли использовать магию из источника и обходить процесс использования моделей заклинаний. Кроме того, заклинания 7 ранга и выше обычно нуждались в соответствующей силе законов, и не имели никаких свойств, которые позволяли бы широко его использовать. Заклинание, специально разработанное Лиэлином, сильно отличалось от оригинальной техники разделения души. Можно сказать, что эта реинкарнация в альтернативном мире в действительности является новым методом перехода в другой мир. Она сработает, даже если использовать ее на обычном человеке. Губы Лиэлина изогнулись в улыбке. Его заклинание 7 ранга не только использовало наработки Мелинды и Игнакса, но включало также и его собственные идеи. Для его создания были применены аналитические и моделирующие способности и чипа, а также трансформация воли мирового происхождения. В его заклинании реинкарнации, источник души проходил трансформацию под влиянием воли мирового происхождения. Следовательно, клон, успешно сошедший в мир богов, ничем не будет отличаться от коренных жителей, так что даже боги ничего не заметят. Только благодаря этому, его клон сможет спокойно жить и развиваться в мире богов. Конечно, поскольку клон отказался от всех своих первоначальных способностей и не имел никакой подпитки от основного тела, он начинал свое развитие в самом слабом состоянии. Однако с воспоминаниями источника души Лиэлина, клон наверняка будет быстро расти, а затем начнет шпионить за доменами богов. Только после достижения царства богов и синхронизации с мировой силой происхождения, клон сможет координировать свои действия с основным телом, чтобы Лиэлин мог прорваться через барьер кристаллической стены. Теоретические и практические эксперименты завершены. Дальше мне предстоит воплотить это в жизнь. Лиэлин выглядел очень мрачным. Ни расщепление его источника души, ни перевоплощение в мире богов не были простыми задачами. Даже, как существо законов полусемь Горанга, Лиэлин должен был относиться к этому очень серьезно. Так я наконец-то достиг этой точки. Глаза Лиэлина были полны эмоций. Все его воспоминания мелькали перед его глазами, начиная от обычного маленького дворянина, который превратился в испуганное существо в мире магов, и до его воспоминаний о славе и великолепии. Разум Лиэлина задержался в тайнах и просторах магии, славе и тайне мира богов, а также в безграничной системе силы высшей истины. Теперь он полностью отказался от пути, по которому шли древние маги, решив вступить в мир богов, чтобы найти первоисточник или встретить свой конец. Легкое колебание в его глазах было в мгновение ока подавлено. Вскоре его глаза вернулись к состоянию, невосприимчивому к желаниям и страстям. Лиэлин прибыл в астральную лабораторию. Астральные врата уже восстановились и выглядели теперь так же, как и в самом начале. Большие каменные врата и странные простые узоры, словно бы намекали на древнюю и великую историю. Пластина Мандерхаук. Правая рука Лилина замерцала светом, и в ней появилась круглая каменная пластинка. Ей недоставало больше ее части, словно кто-то откусил от нее кусок. Основываясь на данных предыдущего эксперимента, я доработал ее и сделал имитацию пластины Мандерхаук, с добавлением к ней некоторых других материалов. Глаза Лилина блеснули, и в его голове раздался голос Эйчипа. Пластина Мандерхаук, имитация, вес, 2451 г, эффект, ослабляет силу мира, делая ее удобной для передачи энергии. Эта имитация, изготовленная из пластины Мандерхаук Вильзевула, содержит 46,5% силы оригинала. Создатель, Лилин Ферлие, МММ. По сравнению с предыдущими слабыми версиями, имевшими только 20-30% силы оригинала, эта имитация, очевидно, намного мощнее. Благодаря ей, мой план должен пройти более гладко. Лилин прикоснулся к подбородку и вдруг решительно приказал начать. Гул. Ослепительно золотое, пылающее солнце медленно появилось из-за его спины. Это была проекция источника души Лилина, чернокнижника на пике 6 ранга. Это была сила души высочайшего качества. В лаборатории возникло золотое пламя души, приведя лабораторию в настоящий хаос. Все, кроме астральных врат, было сожжено. Для начала, разделение источника души. Лилин выглядел несравненно серьезным. Основываясь на методе разделения источника души на две части, мощная разрывная сила проникла в его точечную массу. В центре точечной массы, где собирались душа и сила мага, источник души 6 ранга резко начал дрожать. Боль. Сильная боль, разрывающая душу на части. Лилин перенес внезапную и мощную атаку, заставившую его сильно побледнеть и покрыться холодным потом. За его спиной продолжал дрожать его источник души в виде палящего солнца, и даже фантом-змея Таргариен позади него, начавший петь от боли и мучений. Хах, расщепление. Лилин выглядел крайне злобным, словно дьявол из ада. Вместе с его криком, возник белый поток света, поразив фигуру позади него. Треск. Золотое солнце раскололось в одно мгновение, образуя два источника души, один из которых был больше другого. Ух, в тот момент, когда его источник души раскололся, разум Лилина стал совершенно пустым, и его глаза наполнились смятением. Такая слабость. После того, как он полностью восстановил свои чувства, он заставил себя улыбнуться, ощутив ужасающие травмы своего источника души. Просто отделить небольшую часть моего источника души, уже настолько ужасающе. Лилин смотрел на две неравномерно поделенных части своего источника души. Когда они обе превратились в пылающее солнце, большая из них превосходила меньшие в десятки раз. Глава 788. Реинкарнация в альтернативном мире. Травмы источника души – самые страшные. Даже существа законов погружаются в глубокий сон ради их исцеления. Иронично рассмеялся Лилин. Это результат отделения небольшой части моего источника души. Если Вильзевул делал что-то вроде этого, то, вполне возможно, что мое основное тело просто погибнет. Фантом Таргариен за спиной Лилина уменьшился и медленно исчез. Частица слабого красного света вылетела между его бровей и исчезла в его руке, мигая, словно светлячок. Это была меньшая часть его разделившегося источника души. Эксперимент должен был начаться немедленно, иначе она бы рассеялась от длительного воздействия внешнего мира. «Астральные врата, откройтесь», – тихо произнес Лилин, и процесс, идентичный предыдущему, вновь повторился. Его сила души протекла через длинную астральную реку и прибыла к огромной кристаллической стене, окружающей мир богов. Пластина Мандерхаук. Каменная плита в руках Лилина подлетела к кристаллической стене, испуская свет, который заставил часть стены подтаять. В тот момент, когда в кристаллической стене открылся проход, глаза Лилина засияли, и из его тела распространились мощные энергетические колебания заклинания 7 ранга. Заклинание 7 ранга – реинкарнация в альтернативном мире. В этот момент время словно остановилось. Меньшая часть разделенного источника души окуталась светом заклинания Лилина и исчезла в мире богов. Все произошло быстро. Как только процесс завершился, пластина Мандерхаук превратилась в порошок, и кристаллическая стена перед ним тут же затянулась, словно и не таяла вовсе. Теперь все зависит от клона. Огромные астральные врата постепенно рухнули, и теперь Лилин мог лишь улыбаться. С его серьезными травмами ему оставалось только отдыхать в своей лаборатории, восстанавливаясь и контролируя своего клона в мире богов. Этих травм достаточно, чтобы я восстанавливался в течение нескольких сотен лет. Если я не получу от мира богов никакой выгоды, то понесу огромный ущерб». С этой мыслью тело Лиилина исчезло в земле под лабораторией. Пока его основное тело спало, его сознание было сосредоточено на клоне. Промывание мозгов и очистка от мирового происхождения были очень ужасающим процессом. Источник души Лиилина ощущал, что, в тот момент, когда он оказался в мире богов, рядом с ним образовались страшные энергетические водовороты, неустанно смывающие все следы силы, которой он обладал. Очевидно, что это было эффектом заклинания 7 ранга реинкарнации в альтернативном мире. Это позволило Лиилину добраться до ядра мира богов и изменять само происхождение клона. Закончив с этой модификацией, он смог смыть все следы его происхождения из другого мира и стать настоящим уроженцем мира богов. Это изменение произошло очень быстро. Сияние пластины Мандерхаук очень быстро потускнело, только раскрыв внешний слой кристаллической стены. А после образования прохода в мир богов она и вовсе разрушилась, не оставив после себя ни следа. Далее последовала сила заклинания 7 ранга, которая позволила Лиилину проникнуть в этот мир, и ее сияние также постепенно рассеивалось. Словно сняв пальто, как только свет от заклинания рассеялся, источник души Лиилина погрузился в кромешную тьму. Необъятность, страх, безграничность – таковы были первые мысли клона Лиилина. По сравнению с этим огромным миром, его маленький источник души был ничем и не мог даже сравниться с муравьем, способный только дрожать где-нибудь в углу. И мощный источник тут же вторгся в источник души Лиилина. Источник души, который уже был сильно сжат, постепенно начал ослабевать под влиянием изменения силы мира. Даже сила души была насильно удалена. Лиилин наблюдал за этим процессом через свой источник души и мог только смеяться. Источник души постоянно изменялся, а собственное сознание Лиилина все больше и больше становилось нечетким. Постепенно изменения силы мира начали пробираться к глубоким слоям его источника души, где находились его воспоминания и важнейшие элементы его личности. Огромная сила души безжалостно вторглась в него, явно не намереваясь останавливаться. «Неужели я потерплю поражение таким нелепым способом?» Источник души Лиилина находился на грани смерти, и только эта маленькая мысль была настойчивой, словно борясь из последних сил. В этот момент яркий серебристо-белый свет возник в воспоминаниях источника души Лиилина. Под влиянием белых лучей света, сила мира заколебалась, а затем отпустила его воспоминания, направившись к другим областям. Может ли это быть силой заклинания реинкарнации в альтернативном мире? Так значит, оно сохранило немного энергии прямо в моих воспоминаниях? Или, здесь что-то другое? Источник души Лиилина впал в ступор, но вскоре погрузился в глубокий сон. В этот момент время будто бы остановилось и, казалось, будто прошло уже много времени. «Где это?» – ошеломленно произнес Лиилин, придя в сознание и оглядевшись вокруг. Возможно, оглядевшись не могло быть верным термином, поскольку у него сейчас не имелось физического тела и, соответственно, не было для этого ни глаз, ни органов. Сейчас он использовал свои чувства, чтобы прощупывать окружающее его пространство. Тьма, вокруг была лишь тьма, без какого-либо намека на свет. Пришедший в сознание Лиилин изучал свое окружение и не мог понять, что ему делать. Даже мой источник души исчез. Я теперь тело, которое представляет собой смесь воспоминаний и обломок души. Сознание Лиилина вдруг просветлело. В этот момент, в воздухе, казалось, возникла черная дыра и засосала его сознание внутрь. Лиилин почувствовал что-то вроде головокружения и погрузился в глубокий сон. Как долго я спал? Когда его сознание пробудилось, обстановка вновь изменилась. Хотя вокруг все так же оставалась темнота, теперь здесь появились оранжево-красные краски. Ему даже показалось, что он слышит какое-то жужжание. К счастью, хотя его сознание и оставалось слабым, Лиилин мог сказать, что его сознание больше не было лишено источника, и что-то поддерживало его жизнь. «В этом состоянии мне нужно сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии и позволить сознанию отдохнуть, дабы накопить побольше энергии». Сознание Лиилина снова погрузилось в сон. Однако перед тем, как заснуть, Лиилин оставил себе подсказку. Ужасающие расчетные способности его основного тела стали сейчас лучшим секундомером. Как только он достиг в своем уме отметки в 17280000, Лиилин пробудился. 17280000 секунд, то есть прошло 200 дней, Проснувшись, его сознание сильно обрадовалось, обнаружив, что стало сильнее. Оно ясно ощущало передаваемую энергию, как будто к его животу приставили трубку и непрестанно вливали теплый поток. Желудок, по нему словно ударили электрическим током, и сразу после этого Лилин почувствовал, как дернулась его правая нога. Его сознание резко прояснилось, и он снова попытался просканировать окрестности. Благодаря этому сну, область, которую он мог осматривать, расширилась. Теперь вокруг него сформировался образ младенца, обнимающего голову. Он смог разглядеть даже свои вены и кости. «У меня теперь есть тело. Как так случилось, что я оказался в животе беременной женщины, как эмбрион?» Лилин вдруг все понял. «Похоже, что мое заклинание реинкарнации в альтернативном мире сработало». Однако Лилин вскоре растерялся. «Неужели мне нужно начинать все с самого начала, с самого рождения? Что за позор?» Однако из-за толстокожести Лилина он смутился и покраснел лишь на мгновение, прежде чем смириться и начать рассматривать эту ситуацию, как должное. «Ребенок слишком слаб. В моем нынешнем состоянии, мои родители должны быть обычными выходцами из мира богов. Жаль, что в этой ситуации у меня нет возможности защитить себя. Я могу только оставить все на волю судьбы». Вся прежняя энергия, которой он обладал, была смыта и удалена из него. Даже энергия души, которой маги гордились больше всего, полностью исчезла. Помимо некоторой осведомленности, он ничем больше не отличался от других нерожденных детей и, естественно, не имел возможности защитить себя. Кроме того, просто думая об этом, Лилин ощущал головокружение. Это нехорошо. Мозг ребенка еще не до конца формировался. «В таком состоянии, я должен изо всех сил стараться сдерживать поток своих мыслей. Мне лучше поспать». Лилин все понял. Сознание не может существовать без тела, особенно в мире богов, где жизнь диктовалась еще более суровыми законами. Лилин теперь потерял всю свою сконденсированную энергию души. Его сознание и духовная сила могли полагаться только на это развивающееся тело плода, и он, естественно, не мог позволить себе переусердствовать. Если бы у женщины из-за этого случился выкидыш, он был бы обречен. Лилин ясно это понимал, поэтому мог лишь снова заснуть, надеясь, что эта беременная женщина будет в безопасности. Ух! В этот момент, в портовом городке, в мире богов, благородная барышня схватилась руками за свой огромный живот. «Что такое, дорогая?» Молодой человек сразу же подбежал к ней, тревожась и желая чем-нибудь помочь. «Это ребенок, он пинается». Выражение лица девушки было нежным, переполненным материнской любовью. «Какой нахал!» Молодой парень наклонился, прижимаясь ухом к ее животу, из-за чего девушка начала кокетливо протестовать. Глава 789. Рождение. Ожидание всегда было скучным и болезненным, особенно когда твоя безопасность была доверена кому-то другому. К счастью, эта пытка должна была когда-нибудь закончиться. Благодаря своим собственным чувствам, а также информации, получаемой из внешнего мира, Лилин знал, что вот-вот родится. Он даже ощущал вторжение необыкновенной энергии во время долгой беременности девушки. Это была чистая положительная энергия, используемая для исцеления и повышения жизнеспособности. Испытав ее несколько раз на себе, Лилин быстро понял, что это такое. Благословение священника. Прекрасно. Это благословение было очень полезно для развития плода, и Лилин, естественно, не раздумывая, принимал его. Еще большее удовлетворение ему доставлял тот факт, что семья, которая могла позволить себе несколько раз попросить благословения у священника, не могла быть обычной. Он оказался в лучших условиях, а значит и шансы на успех у него сильно повысились. С его прошлым опытом, у него могла получиться просто отличная жизнь. В конце концов, шансы людей с высоким социальным статусом всегда были выше, чем у простых крестьян. Эта тенденция существовала во всех мирах вечно. Когда Лилин размышлял над этим, он почувствовал, как плацента вокруг него рвется, и ужасный запах наполняет его обоняние. Между тем, в спальне в самом центре огромного поместья раздались пронзительные крики девушки и паникующие голоса со всех сторон. «О, он выходит!» Дворянин расхаживал по яркому бархатному ковру, в стрессе сжимая пальцы так сильно, что костяшки его пальцев побелели. «Не волнуйтесь, он был благословлен богами, поэтому все, несомненно, пройдет хорошо». Священник в белой мантии утешил его нежным голосом. На его рукавах было несколько блестящих золотых нитей, а на груди виднелась уникальная эмблема. Эмблема представляла собой толстый фолиант с таинственными рунами. Священник, очевидно, был епископом региона, верным Богу знаний. Учитывая его статус, ему присутствие здесь не было необходимым, но это была семья набожных верующих Агумы. Они также являлись его основными сторонниками в этом регионе, поэтому он и пришел проследить за рождением их потомка. Большое спасибо, епископ Таприс. Семья Фаулин всегда будет помнить и соблюдать учение Бога знаний. Молодой человек делал все возможное, пытаясь подавить беспокойство в своем голосе. В этот момент из спальни раздался пронзительный крик, заставив его застыть. Сразу после этого его начали поздравлять многочисленные горничные и кормилицы. Она родила ребенка. Это здоровый юный господин, правда? Позвольте мне увидеть его. Выражение лица молодого человека наполнилось радостью, когда он принял ребенка от медсестры. На его животе виднелись следы перерезанной пуповины, а его конечности были плотными и крепкими. Его голубые глаза были так же глубоки, как океан, и особенно трогательным было то, что он стал новой жизнью. Между тем, ребенок плакал и кричал, и молодой человек с недоумением смотрел на него. «Какой сильный ребенок! Бог благословил вас!» Таприс добродушно улыбался, и белый свет нежно опустился на голову ребенка, лаская его. Божественная сила успокоила ребенка, заставив его заснуть. «Пожалуйста, позвольте мне пожертвовать церкви 100 золотых монет, чтобы выказать мое смиренное уважение». Молодой человек обратился к епископу Тапрису, и его слова тут же заставили того застыть, прежде чем его лицо вновь расплылось в улыбке. «Бог определенно знает о вашей доброй воле. Я лично буду молиться за ребенка». Этот епископ первоначально намеревался взять на себя ответственность за крещение и даже стать крестным отцом ребенка, чтобы еще больше укрепить свои отношения с семьей Фаулин. А теперь, 100 золотых монет были не так уж и плохи, поскольку это была огромная сумма денег. Все дворяне хитрые и жадные. Они определенно будут пытаться выкарабкаться из любой ситуации. Таприс вдруг вспомнил все, чему его учили, и стал осмысленно наблюдать за молодым человеком, но он не сердился. Ведь с тех пор, как он посвятил свою жизнь могучему Агуме, ярости другие подобные эмоции редко посещали его. Могущественный Бог знаний учил своих последователей и священников всегда оставаться рациональными, а ярость была самым большим врагом рациональности. Следовательно, Таприс надел маску элегантного епископа, продолжая беседовать с молодым человеком, прежде чем намекнуть тому, что ему нужно уйти. Но епископ вдруг, казалось, что-то вспомнил. «Ах да, я еще не спросил имя юного господина. Лилин, Лилин Фаулин, мать выбрала для него это имя». Тут же воскликнул молодой человек. «Лилин, это хорошее имя», произнес епископ, а затем изящно простился с ними и ушел. Молодой человек нетерпеливо вошел в комнату, бросившись утешать измученную жену. Однако никто из них не заметил, что мирно спавший в колыбели ребенок на мгновение открыл глаза. Его глаза были полны ликования, прежде чем он вновь их закрыл. Такие эмоции были ненормальным явлением для новорожденного. Лилин внутренне восклицал: «Мир богов, вот я и пришел». Лилин был вполне удовлетворен тем, что его имя осталось в этом мире прежним. Так произошло, потому что он время от времени намекал на это своей матери, пока находился в ее животе. «Итак, это моя семья в этом мире. Похоже, у меня хорошее происхождение». Хоть и мельком, но Лилин все же сумел оглядеться. Дорогой бархатный ковер, серебряная хрустальная люстра, мягкое красное парчевое одеяло, большие шторы с вышитыми на них зелеными нарциссами и, наконец, множество горничных и кормилиц позволили Лилину понять, что он, по крайней мере, был мелким аристократом, а, возможно, обладал даже еще более высоким статусом. Ведь не каждый знатный ребенок заслуживает визита и защиты регионального епископа. За рождением последовал шум. Его отец принимал друзей и родственников, пришедших поздравить их. Его мать уже глубоко спала рядом с ним, в то время как Лилин внешне тоже казался спящим. Внутри же он был очень сильно возбужден. Лилин сделал глубокий вдох. И чип, бип. Получено разрешение на разблокировку печати. Начинаю процедуру активации. Послышались знакомые механические звуки, и перед глазами Лилина сразу же спроецировались многочисленные синие виртуальные линии. Как и ожидалось, и чип тоже со мной. Глаза Лилина были полны восторга. И чип уже слился с его душой, и источник души, хоть и отколотый, естественно, сохранил часть возможностей и чипа. Нет, разделена только под программа и чипа. Тем не менее он все равно сохранил большую часть своих способностей. Лилина очень взбудоражила эта новость. С его необыкновенными знаниями, он определенно мог бы быстро подняться в мире богов, даже если ему и пришлось бы подниматься с нуля. С огромной базой данных и аналитическими способностями и чипа, Лилин не мог даже представить себе ту великую жизнь, которая вскоре должна была у него начаться. Жаль, что в мире богов, все вокруг пронизывает влияние богов. Я не смогу сильно выделиться, сейчас я должен вести себя, как и все другие дети. В противном случае, я вызову подозрения или меня даже начнут рассматривать как чужеродную силу или существо, одержимое дьяволом. Лилин помрачнел. Боги очень трепетно относились к чистоте благородных кровей. Епископ, который пришел сегодня, был непростой нянькой. По крайней мере, Лилин обнаружил много следов магии внутри комнаты, например, обнаружение зла и защита души. Если бы он не использовал заклинание 7 ранга, реинкарнацию в альтернативном мире, и был бы крещен силой происхождения мира богов, его душа ничем не отличалась бы от других коренных жителей, но его бы давно уже обнаружили. Когда придет время, даже его личность аристократа не спасла бы его от кары. Конечно, в том, чтобы быть коренным жителем, есть и недостатки, моя сила была полностью очищена. Сейчас я пуст, я даже не могу начать тренироваться, и мне придется подниматься в соответствии с энергосистемой этого мира. С крещением силой мирового происхождения, все следы мира магов были стерты. Кроме его воспоминания и чипа, он ничем сейчас не отличался от обычного ребенка мира богов. Самое главное, что, несмотря на то, что у него имелось множество высокоранговых техник медитации, он не мог их использовать. Это были пути развития магов, и даже если бы Лилин собирал духовную силу, используя эти техники медитации, боги этого мира вскоре почувствовали бы инородную силу. Это тело постигло бы та же участь, что и его семя души, но должен быть способ использовать духовную силу в мире богов, нет нужды торопиться. Мне просто нужно медленно расти, и я обязательно когда-нибудь найду его, утешал себя Лилин. В этот момент и чип завершил свое первое сканирование. Бип. Сканирование окружающих людей завершено. Создаю базу данных о расах мира богов. Хорошо, тогда, настрой мои характеристики под обычных людей этого мира, приказал Лилин. Ни его первоначальные стандарты, ни стандарты измерения небесной астральной расы не вписывались в этот мир. Первые были слишком низкими, в то время как вторые начинались с уровня утренней звезды, что было слишком мощным. Ему нужно было установить новый стандарт измерения. Бип. Задача поставлена. Сканирую характеристики носителя. Начинаю формирование базы данных. И чип начал выполнять указания Лилина. Достаточно скоро. Перед Лилином появилось трехмерное изображение тела, с точной информацией сбоку. Глава 790. Семья Фаулин. Лилин Фаулин. Сила. 0.2. Ловкость. 0.1. Живучесть. 0.3. Духовная сила. 0.7. Состояние. Здоров. И чип небольшим синим шрифтом спроецировал рядом с изображением Лилина его текущие данные. Эти показатели были жалким зрелищем. Хорошо, все показатели, кроме духовной силы, соответствуют стандартным характеристикам младенца. Лилин испытывал некоторую неловкость. Сейчас он был еще слабее, чем когда впервые оказался в мире магов. Однако, стандарты взрослых жителей этого мира отличаются от стандартов мира магов. Их нельзя сравнивать. Лилин понял новые критерии, принятые и чипом. Нынешние статистические единицы представляли собой эталон простолюдинов мира богов. Поскольку здесь царили более жесткие законы, константы мира также немного отличались. Таким образом, не было ничего необычного в том, что средние характеристики здесь превышали таковые в мире магов. В этот момент снова раздался голос Ичипа. Бип. Обнаружен неизвестный источник энергии. Установлено, что обнаруженное излучение благотворно влияет на организм носителя. ХМ. Лилин определил местоположение проблемы, обнаруженное Ичипом, и увидел молочно-белое сияние в нижней части своего живота, непрерывно распространяющееся наружу. Это божественная сила того епископа. Лилин был уверен в этом. Интересно, какой эффект оказывает его излучение? И чип быстро дал ответ. Предположительно, излучение находится в состоянии слабого радиоактивного распада. Оно полностью рассеется через 279 часов, и в то же время увеличит силу организма носителя на 0.1, ловкость на 0.1 и живучесть на 0.2. Это благословение Бога? Лилин саркастически рассмеялся. Привилегия, которую получают только сильные. Конечно, Лилин признал, что это действительно было привилегией. С этими благословениями его рост определенно должен превзойти его сверстников. Став старше, он будет обладать большей силой и более крепким телосложением. Разница между классами устанавливается с рождения. Различия вначале означают, что дети, рожденные простолюдинами, не могут сравниться с детьми, рожденными аристократами, которых благословляют боги. Даже если они прольют в сотни раз больше крови, пота и слез, им немного повезет. Они, возможно, смогут лишь увидеть спины этих благородных детей. Хотя Лилин был уверен, что все равно достиг бы вершины, даже если бы и начал как скромный простолюдин. Он, очевидно, не был против более высокого социального положения. «Где ребенок? Я хочу увидеть своего кузена». Ляск. Дверь в комнату открылась, и послышался прекрасный нежный голос. Говорящий, очевидно, был не взрослым, а, скорее, ребенком. Другие горничные, словно узнали источник голоса и позволили ей прислониться к колыбели Лилина. «О, он проснулся!» Удивленно вскрикнула маленькая девочка. «Это кто-то из моих родственников?» Лилин нехотя открыл глаза и измерил взглядом эту безрассудную девицу, прервавшую ход его мыслей. У девочки были такие же лазурные глаза, как и у него. Пряди ее шелковистых золотых волос лежали на ее светлом и нежном лбу, придавая ей мягкое очарование. У нее был чуть приподнятый маленький носик, а под ним маленький рот, из которого выглядывали маленькие клыки, когда она улыбалась. На ее щечках виднелись маленькие милые ямочки. «Изабель, ты мешаешь ему». В этот момент послышались голоса других взрослых, сопровождаемые шагами. Маленькую девочку оттянули в сторону, и она недовольно заворчала. «Изабель, да, какая энергичная маленькая негодница». Он почувствовал от ее любознательных глаз большие неприятности, ведь она явно сильно им заинтересовалась. Он мог предсказать, что эта старшая кузина не даст ему покоя. Что особенно злило Лилина, так это то, что именно сейчас у него не было сил ей сопротивляться. «Дорогой бог, пожалуйста, немедленно отправь эту Изабель домой. Лучше всего, если она окажется на другом конце континента». Начал он благоговейно молиться. Но, как бы ни было жаль, мир, кажется, не услышал его молитв. Вскоре после этого его старшая кузина Изабель решила остаться в поместье его семьи. По-видимому, эта юная леди намеревалась оставаться с семьей Фаулин надолго. Следующие несколько дней были для Лилина очень тяжелыми. Он еще мог вытерпеть, когда она тискала его за щеки, но самая страшная проблема заключалась в том, что эта кузина на самом деле пыталась подражать взрослым и меняла ему подгузники. А боже, оказаться младенцем после реинкарнации уже было достаточно постыдно, а теперь еще и его старшая двоюродная сестра, молодая девушка, пыталась менять ему подгузники. Дорогой бог, в тот момент в душу Лилина действительно закралась мысль о самоубийстве. Если бы только боги знали, в какой беде они окажутся в будущем, они определенно услышали бы его молитвы и одобрили бы это решение. К сожалению, в этом мире не было такого понятия, как «если бы только». С учетом характера Лилина, это были пустяки. Несколько раз пережив это, он уже смирился. Он даже быстро сообразил и стал прибегать к хитрому трюку, когда дело касалось Изабель. Плач, очень громкий и безжалостный непрекращающийся плач. В любом случае, он был маленьким ребенком, и то, что над ним издевались, не могло быть нормальным. Как только он стал так делать, его мать, слуги или горничные стали приходить ему на помощь. Они даже временами жестко ругали девочку, что заставляло его чувствовать себя необъяснимо счастливым. После нескольких таких инцидентов Изабель больше не решалась делать ничего необычного, что могло бы обидеть Лилина. Она будто бы даже начала его побаиваться, что очень сильно его радовало. Также следует отметить, что в некоторых аспектах сильный характер Лилина заставлял волосы людей вставать дыбом. Такие неловкие инциденты в его жизни были для него пустяками. Благодаря его личности, как ребенка, многие взрослые не держались от него подальше, обсуждая важные вопросы. Кто бы мог подумать, что ребенок всего нескольких месяцев от рождения сможет что-нибудь запомнить. Таким образом, Лилин сумел добыть очень много информации. Благодаря способностям и чипа сохранять и собирать информацию, которую подчиненные и слуги непреднамеренно раскрывали ему, болтая между собой, Лилин очень скоро близко познакомился с семьей Фаулин. Он даже узнал множество их секретов. В конце концов, многие слуги инстинктивно сплетничали между собой, когда их хозяев не было рядом. Кроме того, Лилин был еще младенцем, и они не боялись, что он их услышит. Тем не менее они никогда бы не подумали, что этот младенец уже имеет волю, и даже помнит каждое сказанное ими слово. Хотя большинство вещей, которые обсуждали эти подчиненные, были довольно вульгарны и сопровождались преувеличенным воображением, Лилин вскоре сумел получить глубокое понимание своей новой семьи и даже использовал ИЧИП для создания их семейного древа. На вершине находился его отец, барон королевства. Отец Джонаса Фаулина имел великие военные достижения. Благодаря своему наследству он получил феодальную землю, став восходящим дворянином в королевстве. У него было несколько младших братьев и сестер, и именно они сформировали нынешнюю линию происхождения семьи Фаулин. Его мать, Сара, была нежной и доброжелательной женщиной. Как знатная военная семья, они должны были пройти через крайне жалкий процесс, чтобы получить феодальное владение, и с этим ничего нельзя было поделать. Уважаемый дедушка Лилина, по-видимому, был главным имперским телохранителем королевства. Он дружил с предыдущим принцем, который сейчас уже был королем. В последующих войнах его дед несколько раз чуть не лишился жизни, и в итоге получил ужасные раны, которые не могли быть полностью излечены даже божественными заклинаниями. Только после этого он едва сумел воспользоваться возможностью и расширить территории королевства, став знатным землевладельцем. Он получил титул барона, но вскоре после этого испустил дух. И это произошло именно там, где находилась усадьба Лилина. Говоря об этом, его отец Джонас на самом деле был очень опытным лидером. Получив свою феодальную собственность, он не только активно выделял новые земли для сельского хозяйства, расширял производственные процессы и разводил множество видов культур, но и основал приличный порт на отдаленном острове. Благодаря обеспечению питьевой водой, продуктами питания и услугами технического обслуживания судов, его поместье медленно развивалось. Так вот, руководство семьи Фаулин уже сильно изменилось, по сравнению с прежним. Их землю характеризовали как драгоценный камень у побережья королевства, и это, безусловно, привело к тому, что маститые дворяне возжелали ее. Однако все это находилось в пределах возможностей Джонаса. По крайней мере, в настоящее время их семья не страдала от жестоких конфликтов, и, узнав об этом, Лилин вздохнул с облегчением. Изабель жила в поместье с семьей из трех человек. Ее родители, казалось, забыли о ней, бросив ее здесь, и она сама словно бы получала слишком много удовольствия, заботиться об этом доме. Кроме Изабель, все поместья семьи Фаулин полнилось слугами. Седой дворецкий Рейн имел высший статус, а также здесь имелась большая группа поварих, горничных, слуг, начинающих рыцарей и других. Феодальные земли семьи Фаулин были действительно огромны. Здесь располагалась ферма, мельница, конюшня, мастерская, фабрика по извлечению растительного масла и многие другие объекты. Были даже целые участки плодородных сельскохозяйственных угодий, на которых работали фермеры, как мужчины, так и женщины. Вся усадьба была в состоянии поставлять муку, уксус, вино и аналогичные предметы в больших количествах, а также, в меньших количествах, железные инструменты. Даже если бы они закрыли свои двери для внешнего мира, они бы все равно оставались бы самодостаточными в течение еще очень длительного периода времени. Лилин относился к этому, как к типичному экономическому положению феодальной усадьбы. Из-за короткой истории семьи Фаулин, они все еще не обладали финансовыми возможностями и ресурсами, чтобы построить свой собственный родовой замок. На самом деле, строительство замка требовало огромного количества камня, пищи и даже помощи священников и множества необыкновенных существ. Даже среди древних знатных семей довольно редко встречались те, кто имел свой собственный замок и средства на его содержание. Конечно, как только строительство завершалось, замок становился гордостью и символом семьи. Замки, принадлежавшие аристократам в мире богов, обладали отличными оборонительными способностями. Замки защищались заклинаниями, и даже военные отряды не смогли бы быстро их захватить. Находясь в кругу аристократов, человек нередко чувствовал себя обделенным, из-за того, что не имел собственного замка.